Глава 14. Кристин Лескар. Два дня прошли как во сне. Я помогла маме с переездом в клинику к драконам, много гуляла по Скайхоллу, наслаждалась компанией двух Кэрри, которые беспрекословно выполняли любые поручения и даже угадывали мои желания еще до того, как я их озвучивала. Спали они на первом этаже, где отыскали специальные матрасы для сна на полу, что не обошлось без шуток на тему коврика под дверью. На обед мы ходили в столовую улицы драконов, где адептов кормили бесплатно. На ужин – в кафе, которых на острове было немного, но кормили в них вкусно. Завтракали дома, захватив с вечера в кафе что-нибудь на вынос. Черныш варил прекрасный кофе на кухне, которая расположилась прямо у огромного окна, и приносил его мне в постель вместе с приготовленными с вечера пирожными. На второй вечер мы даже сходили в местный клуб, где выступали музыканты из числа адептов Скайхолла, и немного потанцевали. Даже в этом мои котики оказались чудо как хороши, и я чувствовала себя пьяной без вина. А на третий день начинался учебный год. Ровно в 7 утра Черныш постучал в дверь, а потом зашел с подносом в руках и поставил его на прикроватный столик. Я сделала вид, что сплю. Тогда он сел на край кровати и провел пальцами по моей щеке. «Госпожа, ваш кофе готов. Прикажете помочь вам одеться?» Я продолжала лежать закрытыми глазами, наслаждаясь едва уловимыми прикосновениями Кэрри. Как настоящий кот, он умел двигаться бесшумно и прикасаться нежно, словно перышком кто-то водит по коже. «Я вижу, что вы не спите, госпожа», — укоризненно заметил он. «Ты мой раб и не должен говорить со мной в таком тоне», — пробормотала я. «Помощь не нужна, просто посиди со мной так еще». Черныш молча продолжил поглаживать меня по щеке, по шее и плечу. Но бесконечно это продолжаться не могло. Я вздохнула и села в кровати. Одеяло соскользнуло, обнажив грудь, и Черныш на мгновение, но все же коснулся ее взглядом. Мне, может, и было запрещено вступать с ними в интимную связь, но у них-то такого запрета не было. «Я слышала, что драконы для Кэрри словно валерьянка». Проговорила я томно, опираясь руками сзади о кровать и таким образом демонстрируя упругую грудь, жаждущую особого мужского внимания. «Мы принимаем подавитель», — напомнил Черныш, глядя на меня, как всегда, совершенно бесстрастно. Я упала обратно на подушку и накрылась одеялом с головой, после чего сообщила. «Можешь быть свободен». Шагов я не слышала, Кэрри ступает совершенно бесшумно, но как только щелкнул замок двери, скинула с себя одеяло и уставилась в потолок. Первый учебный день. Вчера я заранее отыскала корпус, в котором проходили лекции и теоретические занятия факультета общей магии, и там должна была состояться официальная часть, на которой всех поступивших разделили бы на группы. А после этого первые лекции. Я смотрела в потолок и пыталась вспомнить, зачем так отчаянно хотела поступить в Скайхолл. Светлое будущее и относительная безопасность от коллекторов — это, конечно, да. Но было кое-что еще. Кое-что более важное. Мне нужно было отыскать отца. Отыскать и убедиться, что он действительно нас просто бросил, что у него не было настоящих серьезных причин покинуть город и, возможно, мир. Обращаться с этим в полицию я не могла. Оставалась вероятность, что его связь с преступной группировкой была более серьезной, чем просто деньги в долг. Если бы на меня повесили еще и грехи отца, это было бы уже слишком. Оставался вариант частного детектива, который бы хорошо владел магией, но это было слишком дорого для меня. И даже с теми деньгами, что мне заплатили Кэрри, после оплаты маминого лечения и обучения в Скайхолле, их снова стало недостаточно. «Будем пользоваться тем, что есть», — решила я и села, оглядывая все еще непривычную новую комнату. «Я в Скайхолле, владею магией, надо только научиться ею пользоваться». Наверняка где-то в библиотеке найдется техника для поиска человека. Воспользуюсь ею и отыщу папашу». Опустив веки, я покачала головой. За всеми заботами мне показалось, что боль от его предательства поутихла, но, как оказалось, она все еще была со мной. Глубокий вдох, выдох. Отыскав внутри себя точку душевного равновесия, я взяла с подноса крошечную чашечку кофе и пригубила ее. Восхитительно, как всегда. Через несколько минут я облачилась в заранее купленную одежду, чуть более соответствующую статусу адептки Скайхолла, чем то, что у меня было ранее. Кожаные шорты, удобные ботинки с высоким голенищем и зеленую блузу, которая хорошо оттеняла мои глаза и рыжие волосы. Не хватало, конечно, артефактов, которые дополнили бы образ, но у меня не было даже какого-нибудь защитного браслета. Пришлось ограничиться сумкой, которую я перекинула через плечо, прежде чем спуститься в большую комнату. Мои котики в это время сидели за столом у окна и потягивали кофе, глядя на открывшийся сверху вид. Меня уже ждал завтрак. Я умиленно вздохнула, потом вспомнила, что через 2 месяца нам с котиками придется расстаться, и даже немного загрустила. «Что ж», — решила я, — «раз такие дела, то надо наслаждаться моментом». И села за стол между 2 Кэрри. «Задание вам на сегодня. Возьмите всю мою старую одежду, отстирайте ее хорошенько и отнесите местной швее, чтобы сделала из нее что-нибудь приличное. Кажется, я видела неподалеку вывеску». «Я займусь», — отозвался Белыш. «Арон сопроводит вас в академию». «Зачем?» — удивилась я, взяв в руки восхитительную слоеную булочку, которую котики заботливо разрезали и начинили творожным сыром с чуть подсоленной рыбой и щепоткой зелени. «Вы же не будете за меня учиться. Или я чего-то не понимаю?» Снежок улыбнулся, а Черныш остался, как всегда, серьезен. «Не будем. Но вдруг госпоже что-то понадобится. Один из нас должен быть рядом». Я махнула рукой, потом подумала и уточнила еще раз. «А на занятиях вы как будете меня сопровождать? Сидеть под партой?» «Можем просто постоять у дверей», — пояснил Снежок. «Хотя я и не отказался бы и под партой посидеть у стройных ножек моей госпожи». И он выразительно посмотрел на мои перекрещенные ноги, которые были совершенно открыты. На Скайхолле было слишком жарко, чтобы носить что-то длиннее шорт. «Я подумаю над этим», — великодушно ответила я, отхлебнув из чашки освежающий мятный чай, заваренный именно так, как я люблю. «Если будешь хорошо себя вести, то, может быть, позволю тебе посидеть рядом». Снежок игриво вскинул бровь и отвел взгляд в окно. Это было странно. Хотя они безоговорочно выполняли все, о чем только я просила, и порой даже предвосхищали все мои желания и просьбы, я их стала ощущать почти что членами семьи. Мы вместе выбирали мне одежду, вместе завтракали, обедали и ужинали, вместе гуляли по острову и вместе ходили в клуб. Даже в бассейне, который располагался наверху возле спальни, мы купались вместе под светом ярких звезд. Всего 3 дня прошло, а они были мне уже ближе, чем собственный отец. И самое странное было в том, что мне за это заплатили очень хорошие деньги. Слишком уж выгодная сделка получилась, и это меня немного беспокоило. Но мятный чай был слишком хорош, солнце, которое светило в окно, слишком ласково, а котики слишком котики. Тут раздался стук в дверь, который заставил меня вздрогнуть и обернуться. «Кто это может быть?» — тихо спросила я, опасаясь, что находящийся за дверью может меня услышать. «И я разберусь», — деловым тоном ответил Снежок и направился к двери. Я вся напряглась и даже отставила чашку с чаем, ожидая, что за дверью окажутся бандиты, которые пытались трясти с меня деньги. И мало ли на что они были готовы ради того, чтобы получить свое. Черныш тоже едва уловимо напрягся. Он выпрямился, но вставать не торопился. Снежок тем временем открыл дверь и поинтересовался. «Чем могу быть вам полезен?» протянул мужской голос за дверью. «Я, кажется, ошибся. Разве мисс Кристин Лескар проживает не по этому адресу?» «А кто ее спрашивает?» спросил Снежок неожиданным таким тоном. Его голос стал низким, таящим в себе угрозу. «Я Стивен Артас, с факультета артефакторики. Меня прислали сопроводить мисс Лескар и показать ей академию». Снежок обернулся в мою сторону, и я кивнула, дав ему разрешение впустить незнакомца. Тогда Кэрри посторонился, и неожиданный гость шагнул в комнату, с интересом ее осматривая. «Мисс Лескар?» — спросил он, отыскав меня взглядом. «Добро пожаловать!» — я развела руками, как бы демонстрируя, что вот оно, мое обиталище. «Желаете выпить чаю?» «Нет, спасибо», — ответил тот почему-то немного смущенно. Парень представлял собой обычного дракона Веригии. По имени и по внешности было очевидно, что он принадлежал к клану стальных драконов, которые управляли металлами, и его отношение к факультету артефакторики тоже было ожидаемым. Ростом он был чуть ниже Снежка, черные как смоль волосы заплетены в короткую косу и выбритые в области висков. Глаза мерцали жидким серебром. Для дракона парень был довольно приземистым и оттого создавал впечатление первобытной мощи, и тугая мужская коса только усиливала эти ощущения. Но рядом с удивительно спокойным Кэрри он все равно почему-то выглядел несколько неуверенным в себе. Это меня немного развеселило и успокоило. «В таком случае расскажите, что вас сюда привело», — попросила я, демонстративно отпивая чай из кружки. «Декан магического отделения драконов отправил меня помочь вам освоиться в академии. Можно на «ты»?» «Конечно, без проблем. Я была в тот день самой великодушной. И за какие заслуги тебе поручили такое задание?» Парень обернулся на Снежка, который, скрестив руки, стоял у него за спиной, как охранник, и сел на стул, где до этого и сидел белошерстный Кэрри. «Это вроде как наказание». «Наказание?» — я выгнула бровь. «За что?» «За шум после полуночи», — хмыкнул парень. «Короче, ерунда полная. Тебе нужен экскурсовод или как?» «Раз уж тебя ко мне отправили, значит, нужен». Я пожала плечами. «Если ты готова, то можем выходить». «Почему нет?» Я поставила чашку и бросила взгляд на Снежка. «Убери тут». Потом снова обратилась к Стивену. «У тебя манлет есть?» «Само собой», — хмыкнул тот. «Но если хочешь, можем добраться на крыльях». «Еще я буду напрягаться», — хмыкнула я. «Нет, я лучше прокачусь. Здесь совсем недалеко». Я встала и пошла к выходу. За мной пошли Стивен и Черныш. Мой экскурсовод на него косился вплоть до того момента, как мы покинули апартаменты и начали спускаться по лестнице. «А этот так и будет идти с нами?» — спросил он осторожно. «Конечно», — хмыкнула я. «Он ведь мой раб, и его работа — выполнять любые мои приказы». На улице мы прошли под навес, в то время как Стивен взял за руль стоявший прямо под дверью манлет и покатил его следом за нами. Из-под навеса Черныш выкатил паровозик, который соорудил для того, чтобы я могла спокойно кататься, не напрягаясь при этом. Два манлета были скреплены друг с другом, а на задней установлено самодельное сиденье с ручками и высокой спинкой. Таким образом, Черныш мог стоять впереди и управлять нашим транспортом, а я сидеть и просто наслаждаться моментом. Стивен с откровенным интересом рассмотрел получившееся транспортное средство и с уважением покивал, когда я с удобством расположилась сзади. В дороге парень показывал то в одну сторону, то в другую, рассказывая, где и какие есть достопримечательности. Многие из них я и сама уже обнаружила во время прогулок или просто рассматривая карту острова. Особенно меня заинтересовал пляж, до которого мы еще ни разу не добрались. Но Стивен заверил, что место совершенно невероятное для отдыха в жаркие дни. Купальник я уже успела приобрести, чтобы свободно купаться в бассейне при котиках, и не видела никаких препятствий тому, чтобы сходить на озеро, позагорать и поплавать в свободное время. Внезапно мир окрасился в яркие приятные цвета. И это не могло не радовать, но червячок сомнения все-таки проник мне в голову. Не может быть все так хорошо за просто так. И скоро жизнь наверняка спросит с меня по полной программе. Спустя 10 минут мы добрались до учебного квартала. Там Стивен указал мне на корпус, где будут проходить мои занятия, на столовую, где можно было поесть в определенные часы дня, и подкатил ко входу в главный корпус. «Общее собрание в актовом зале, это первый этаж направо», — сказал он. Я кивнула, потому что уже и сама заметила большие окна зала по правую руку, в которых виднелись ряды кресел. «Слушай, если тебе нормально, то давай я не буду с тобой таскаться еще полдня, а? Скажи потом, если кто-нибудь спросит, что я тебе все показал. Я же вижу, что ты нормальный, хоть и с этим». Стивен бросил взгляд на невозмутимого Черныша. «Интересно, по каким признакам он понял, что я нормальная?» «Конечно, не вопрос», — отмахнулась я. «Мне не так, чтобы нужна была какая-то там экскурсия. Меня даже не предупреждали о том, что такое можно организовать». «Ну, тогда это. Добро пожаловать в Скайхолл». Я благодарно кивнула и, жестом позвав Черныша за собой, пошла к огромным фигурным дверям, центральному входу в главный корпус Академии Скайхолл. Котик быстро откатил в сторону наш паровозик и переступил через порог уже вместе со мной. Я уже была в главном корпусе, когда приезжала сдавать экзамены, но тогда меня доставил святая святых мистер Кристиан на собственной спине, и внутрь мы попали не через эти врата, а через посадочную площадку на одном из верхних этажей. Такое небесное название у Академии явно было не только потому, что она расположилась на парящем острове, но и потому, что главный корпус, построенный еще несколько веков назад драконами, уходил ввысь острым шпилем и насчитывал в себе более 5 десятков этажей. Может, какой-нибудь Илон и мог похвастаться зданиями в сотню и более этажей, но для Веригии Скайхолл был одним из самых высоких зданий. И сейчас я впервые посмотрела на него изнутри. В самом центре просторного холла вверх тянулось свободное пространство, окаймленное перилами десятков этажей. Можно было увидеть изнутри самый шпиль, и выглядело это просто невероятно. Но долго задерживаться в центре мы не могли. Народу прибывало все больше и больше, хотя торжественная часть и предназначалась только для первокурсников. поэтому мы с Чернышом пошли ко входу в главный зал. «Вам сюда нельзя!» – остановила меня девушка, буквально поймав за руку. «Что значит нельзя?» – нахмурилась я, разглядывая незнакомку. Выглядела она довольно необычно. Длинные до пояса волосы были совершенно ровными и прилизанными. На голове лежала тонкая золотая цепочка, опоясывая ее чуть выше висков. Большие синие глаза особенно выделялись на фоне совершенно белой, словно ни разу не тронутой солнцем кожи. «Вы ведь госпожа?» — девушка выразительно посмотрела на Черныша. «Значит, ваше место в верхней ложе». Я приподняла бровь. «Верхняя ложа?» Рядом с девушкой появился мужчина с таким же ошейником, что был на моих котиках, но он явно не относился к числу Кэрри. Выходит, я здесь не одна такая. «Вы ведь первый раз здесь, ваше смущение понятно?» — проговорила девушка мягким, певучим голосом. «Позвольте мне проводить вас». «Позволяю», — немного растерянно ответила я и пошла рядом с девушкой. «Меня зовут Ида. Вы уже слышали про клуб господ?» «Не слышала», — призналась я. «Клуб для тех, кто содержит рабов из других миров?» «Верно», — улыбнулась Ида. «Большинство из нас занимают пентхаузы или коттеджи, так что если у вас будут какие-то вопросы или сложности, вы всегда можете обратиться к ближайшему господину или госпоже по соседству». Почему-то мне даже в голову не приходило, что подобным образом брать рабов могут и мужчины. Но, как позже выяснилось, никаких половых ограничений не было вообще. Единственное условие, чтобы и хозяин, и его потенциальный раб были обоюдно согласны на возникающую между ними странную связь. «Во многих случаях у вас будет отдельное помещение или особые места», — продолжала Ида. «Так же, как и особые условия проживания». «Как-то это нелогично. Разве они отдаются в рабство не для того, чтобы побывать в сложных, экстремальных для них условиях?» «Для того», — улыбнулась Ида и склонилась ко мне, понизив голос. «Но не может же Скайхолл ударить в грязь лицом перед столь важными гостями. Поэтому для господ и их сопровождающих всегда лучшие условия». Я оглянулась на парней, которые безропотно шли следом, как два молчаливых телохранителя. «Многие даже для того и берут рабов прямо перед началом учебного года, чтобы получить все эти особые условия. Контракт на месяц, а особые условия на весь год. Поэтому в конце лета обычно уже не из кого выбирать, и приходится ехать за рабами в другие города». «Ого!» — протянула я, подумав, что мне, выходит, еще повезло. Может, котики потому и остались, что их можно было взять только вдвоем. Если бы их увели у меня из-под носа, я могла бы и не успеть к началу учебного года. «У нас встречи каждую дюжину дней в клубе «Радужный пони» на выходных. В клубе можете уточнить расписание. Вам там будут рады. Кстати, вы не назвали свое имя. Кристин Лескар», — в очередной раз за последние дни представилась я. Мы уже стояли у входа в верхнюю ложу этажом выше, и мимо нас уже дважды прошли господа. Один парень и одна девушка. У обоих на поводках были женщины явно разных рас. «Приятно познакомиться, Кристин», — искренне улыбнулась Ида. «Вы, наверное, не из местных? Почему вы так считаете?» Девушка сама явно была не из местных и даже не из драконов. Слишком уж маленькая, хрупкая и бледная. «Необычный разрез глаз», — она пожала плечами. «Может, вы относитесь к семье дипломата из другого мира?» Я отрицательно покачала головой. «Или ваше происхождение — большая тайна?» — предположила девушка. «Здесь немало инкогнито, которое скрывает свое истинное имя. Этим нас не удивить». «Так и есть». Я ухватилась за представившуюся возможность. «Не хотелось бы раскрывать свое инкогнито». «Понимаю», — прошептала девушка. «В таком случае удачи вам в первый учебный день и до встречи в клубе». «До встречи», — кивнула я и с тупой улыбкой на лице проследила, как девушка сбегает вниз по ступеням и растворяется в толпе. Потом ухватилась за рукав Черныша, подтянула его к себе и негромко спросила. «Ты понял, что это было?» «Полагаю, она приняла вас за кого-то», — ответил тот. «Ваша внешность несколько отличается от драконов Леви». «Думаешь, мне стоит мимикрировать под местное население, чтобы привлекать меньше внимания?» «Зачем?» — искренне удивился Черныш. Вместо ответа я вздохнула и вошла в ложу. Способность немного менять свою внешность передалась мне от мамы. Она научила меня управлять этим уникальным даром, и иногда, когда мне не нравилось состояние лица или волос после бессонной ночи, я подправляла форму и цвет. Не то чтобы мне было доступно многое, но кое-что вполне давалось. Особенно эта способность была полезна, когда надо было скрываться от коллекторов или еще каких-нибудь неприятных личностей. Но постоянно носить личину мне не нравилось. Верхняя ложа была выполнена ступенчатой формой, а на каждой из ступенек размещалась по круглому столу с полукруглым диваном, на котором мог разместиться хозяин хоть с тремя рабами. У большинства присутствующих, впрочем, был только один. Некоторые из рабов сидели на диванчиках рядом со своими господами, некоторые — на полу у них в ногах. Выбрав свободное место, я села на диван. Черныш остался стоять. Несколько мгновений я смотрела на него, пытаясь понять, чего он стоит, не сразу сообразив, что он ждет приказа. Спохватившись, похлопала по дивану рядом с собой. Тот послушно сел. До начала торжественной части я просто осматривалась. Все присутствующие должны были быть первокурсниками, а значит, вряд ли знали друг друга. Всего я насчитала 11 хозяев, а в зале уже собралось столько народа, что сосчитать их не представлялось возможным. Сам зал был действительно огромным. Неудивительно, учитывая, сколько в Скайхолле отделений и факультетов. Наконец, зал погрузился во тьму, а затем в передней части, где расположилась сцена, появилось огромное объемное изображение мистера Северина Сноу. Я не особенно вслушивалась в его приветственную речь. Всю информацию, которую он озвучивал, я уже прочитала в брошюрах для первокурсников, и только один момент меня внезапно заинтриговал. Также в этом году Комитет по внеучебной деятельности принял постановление о том, что первокурсники также имеют право на участие в магическом чемпионате. Многие из вас уже получили образование в Академиях магии и пришли в Скайхолл за дополнительными знаниями, поэтому ограничение на участие признано неправомерным. Сегодня в течение дня вы можете ознакомиться с подробной информацией по чемпионату на стенде третьего этажа главного корпуса или получить брошюру у руководителя потока. «Что еще за чемпионат?» – пробормотала я. Черныш пожал плечами. «Конечно, принимать участие мне ни за что не пришло бы в голову, но само мероприятие вызвало у меня активный интерес, поэтому я мысленно сделала себе пометку сходить к информационному стенду на досуге и поизучать, что еще заявление такое». Следующее мероприятие, ланч в столовой академии, оказалось не менее стрессовым для меня. Он также проходил в отдельном помещении для господ, и здесь явно уже все всех знали и активно знакомились с новенькими. Мне только и оставалось, что улыбаться, заявлять, что я в Скайхолле инкогнито, и делать вид, что мне комфортно среди них. «Какой он у тебя хорошенький!» — заметила Ида, которая присоединилась с небольшим запозданием и снова начала со мной болтать. «А можно мне его у тебя занять? Можем поменяться, если хочешь». Я аж подавилась клюквенным компотом. «Что значит поменяться?» «Ой, я все забываю, что ты новенькая. В общем, смотри». «Нам по договору запрещено вступать в близость с нашими рабами, ведь так?» На бледных щеках девушки появился румянец. Я кивнула. «И еще нам запрещено приказывать им с кем-то совокупляться». Голос Ида стал тише, а щеки еще краснее. Мне стало в крайней степени интересно, куда она ведет, и я отставила в сторону свою тарелку. «Но никакие правила не запрещают им спать с кем-то посторонним. По обоюдному согласию, конечно». Кажется, у меня лицо перекосило от этой мысли, потому что Ида хихикнула в кулачок. «Все новенькие так удивляются», — прошептала она. «Мы в клубе часто меняемся рабами на ночь или даже на сутки. Это уже кого какой аппетит. Особенно Кэрри любит арендовать драконы. Когда котики пропускают прием подавителя, они словно с цепи срываются». «Но ведь ты не дракон», — заметила я. «Я даже затрудняюсь предположить, кто ты». «Нимфа», шепнула девушка и захихикала в кулачок. Скайхолл оказался для меня буквально новой жизнью. Здесь все было иначе. Иные порядки, иные уклады, иная жизнь. Я быстро стала замечать, насколько адепты расслабленные и общительные. Все это было мне непривычно и немного угнетающе, и легче стало только тогда, когда мы с Чернышом добрались до первой лекции. В окружении других первокурсников, которые и сами ничего не понимали и не знали, я чувствовала себя хотя бы такой же, как и остальные. Почти. Почти такой же. Потому что ни у кого в группе больше не было рабов, и на Черныша откровенно косились, хоть он и остался стоять у двери, будто охраняя ее от возможного вооруженного нападения. Аудитория, в которой проходил первый практикум по магии, представляла собой нечто вроде спортивного зала с партами, которые тянулись вдоль стен, заполняя собой половину периметра. Остальная часть зала оставалась свободной. Очевидно, сделано это было для того, чтобы можно было и лекции вести, и отрабатывать практические упражнения. Я даже испытала какое-то подобие радостного возбуждения от мысли, что меня наконец-то будут учить магии. Но вся эта радость растаяла в тот миг, когда в зале появился профессор. Я узнал его. Это был один из тех, кто составлял комиссию во время вступительных экзаменов. Он меня тоже заметил. Проходя мимо, остановился рядом и, высоко подняв брови, поинтересовался. «Мисс Лемар?» «Лескар», — поправила его я. «Драконята плешивый, он даже имя мое почти запомнил». «Да-да, помню. Но разве вы прошли вступительные испытания?» «Результаты моего письменного теста превзошли большинство», — заметила я, надеясь сбить его с толку. Все взгляды были обращены ко мне. Внутренности сжались в тугой узел от такого обильного внимания, и я уже точно знала, что вечером мне нужно будет снять стресс. «Вот значит, как?» — усмехнулся профессор. Он был достаточно молод. На породистом лице стального дракона едва просматривались мимические морщинки, но в остальном в его внешности трудно было найти хоть какие-то признаки возраста. Глаза хищно сужены, широкие плечи расправлены, взгляд цепкий и внимательный, а чуть вьющиеся черные локоны обрамляли лицо, подчеркивая крупные скулы. «Позвольте представиться», — он поднял голос. «Профессор Шон Артас, магистр магических наук. Я хоть и принадлежу к клану стальных драконов, но являюсь официально признанным носителем всех стихий». Девушка тут же подняла руку, и профессор остановился, кивнув ее сторону. «Получается, вы золотой дракон?» — спросила она. Профессор заложил руки за спину и пошел дальше вдоль стоящих рядком столов. «Золотые драконы — те, кто родился в полном балансе стихий. Мне же пришлось своим потом и кровью развивать себе ту магию, которую не наделила природа. И я в этом преуспел. А значит, сможете и вы. При должном усердии». Поднялся шепот, среди которого я отчетливо услышала, как сидящие рядом со мной парни обсуждали свои текущие возможности и перспективы. Я сжала кулаки. Освоить магию максимально широко и максимально быстро, чтобы закрыть вопросы прошлого и, наконец, начать смотреть в будущее. Вот что мне было нужно. И я намеревалась приложить к этому все усилия. «Со многими из вас мы уже знакомы», — продолжал профессор, выждав паузу, пока адепты угомонятся. «И у меня есть краткое досье на каждого из вас. Сегодня я не буду учить вас ничему новому. Вместо этого мы поближе познакомимся с вами, чтобы мне понимать, какой объем работы нам предстоит. Сейчас вы будете по очереди выходить в центр зала и демонстрировать свои способности. Каждому из вас я задам несколько уточняющих вопросов. И начнем мы с...» Профессор посмотрел на планшет с бумагами, который держал в руке, перелистнул несколько страниц, а потом посмотрел прямо мне в глаза. «Мисс Кристин Лескар, прошу вас». «Да почему я?» Пронеслось у меня в голове, но озвучивать свое недовольство я не стала. Все равно рано или поздно очередь дошла бы и до меня. Пусть это произойдет хотя бы быстро. Я вышла в центр зала. Если до этого на меня посматривали, то теперь пристальность обращенного ко мне внимания достигла апогея. «Итак, мисс Лескар...» Профессор широко расставил ноги, заняв устойчивую позицию, и скрестил руки на груди. «Расскажите нам о том, какой стихией вы владеете». Он ведь знал, что никакой. У него наверняка это записано в его таинственных досье на каждого из нас. «Мой дракон не успел пробудиться, и потому мне достоверно неизвестно, какая стихия является основной», ответил я и добавила, пока он не начал надо мной глумиться. «Однако я могу входить в контакт с каждой из основных стихий». Профессор сверился со своими записями. Потом снова поднял на меня взгляд. «Что значит «не пробудился»? В вашем возрасте? Какой у вас процент крови дракона?» «Около 70», — уверенно ответила я. «Мой отец был полукровкой, а мать — почти чистокровный дракон». В этот момент кто-то присвистнул. «Да, я знала, что это было редкостью для Веригии, но не для империи Шигару, из которой происходили теневые драконы». Профессор снова хищно сощурился и сверился со своими записями. «Насколько мне известно, в вашем возрасте почти чистокровные драконы едва ли заканчивают школу, и вторая ипостась проявляется намного раньше». «Вы судите обо мне, как о драконе Леви». «А вы, простите, какую расу представляете?» «А я представляю империю Шигару», — ответила я жестко, и в зале воцарилась тишина. Профессор, вопреки моим ожиданиям, не стал исходить желчью и брызгать слюной. Не стал он и удивляться. Молча сделал пометку в своих бумагах и кивнул в сторону парт. «Можете садиться, мисс Лескар, и подойдите ко мне после занятий». «Зачем?» — напряглась я. «Не станет же он мне угрожать отчислением из-за моей расовой принадлежности». «Заполните заявление на факультатив по древней магии». Снова ропот в зале, а у меня в груди смятение. «О чем вы говорите?» — тихо спросила я. Профессор, на лице которого больше не было ни единой эмоции, встретил мой взгляд. «О том, что вам недостаточно ходить на мои занятия. Древней магией владеют около 5% учащихся Скайхолла. Мы не можем подстраивать под них свои занятия. Поэтому вам придется посещать факультативные уроки. Садитесь, Лескар». Я шумно вдохнула и на негнущихся ногах направилась к своему месту.